Машина не стала тратить время на разговоры, а вместо этого откатилась назад к стене и остановилась около другой машины, похожей на помесь телекамеры и автомата с газированной водой. Билл вздохнул, ожидая, что произойдет дальше. То, что произошло дальше, выглядело очень внушительно. Где-то вдалеке зазвенели колокольчики и прогудел паровозный гудок. Звуки становились к нему лицом, золотистые веки, щелкнув, поднялись, и она, открыв золотозубый рот, заговорила. «Добро пожаловать, о незнакомец из далеких миров!» «Ого, вот это здорово! Да вы говорите по-нашему!» «Да, я только что научился этому от лингвистического кибернатора. Только у меня не все ладно с перфектными временами и герундиями, и с неправильными глаголами, которым вы никогда не пользуетесь». Билл запнулся, не знаю, что сказать, потом продолжил. «Так вот, на нас напали огромные летучие драконы». «Простите, что я перебиваю, но эти летучие драконы были случайно не металлические?» «Да, металлические». «Так вот, значит, что задумали эти дребезжащие мерзавцы?» Золотые веки моргнули, и существо издало громкое шипение. Потом снова повернулось к Биллу. «Простите меня, я немного забылся. Меня зовут Зоц Зиц Жиц Глоц. Но вы можете называть меня запросто Зоц, в знак нашей растущей близкой дружбы. А вас?» «Самый младший лейтенант Билл». «Мне называть вас полным именем?» «Друзья, да выпить ее, что же еще? Очень пить хочется». Золотое тело Зоца содрогнулось, а Биллу пришла в голову оригинальная мысль, что случалось с ним так редко. С величайшим усилием, потратив ужасно много времени, его размягченные солдатчиной мозговые клетки ухитрились умножить 2 на 2 и при этом получить 4. «Я люблю воду. Да я на 95% из нее состою», — сказал он наугад и не ошибся. «Вот чудеса-то!» Зоц снова откинулся назад на своем ложе и погрузился в глубокие размышления. Слышно было, как у него в голове крутятся колесики. «Стража, назад!» — приказал он, и стража отступила. «Я полагаю, что теоретически возможна форма жизни, в основе которой лежит вода. Как бы отвратительно это ни звучало, уничтожение в больших масштабах называется у нас войной.